Model. Алло, Валентина Петровна. Добрый, добрый день. Чё так трубку долго не брала? Чё трубку долго не брала? Чё трубку, говорю, долго не брала? Не слышу. Трубку зачем долго не брала? Мое дело, хочу беру, хочу нет. Так с лучшим-то другом поболтать, что тебе, трудно что ли, со мной-то? Забыла меня что ли? Всех не запомнишь. Слушай, сказали, что у тебя телевизор классный, да, дома появился? Чего у меня? Телевизор классный дома появился, да? Чего? Телевизор, говорю, у тебя классный что ли дома появился? Нихуя не слышу, ребёнок, мать! Че ты орёшь, что так надрываешься? Потому что не слышно! Так ты ухо подставь к трубке, и будет намного лучше слышно, а ты к жопе его что ли подставляешь? Конечно, не к жопе подставила. Слушай, на рыбалку ты со мной сегодня не поедешь? Нет. Почему? Я не мужик, чтобы на рыбалку ездить. Сколько я тебе раз звонил, я тебя постоянно звал на рыбалку, и ты постоянно со мной не ездишь. Не уважаешь, что ли, меня? Без меня найдешь подружку. Я говорю, у тебя в квартире телевизор, я что ли? Я даже не знаю, кто это говорит-то, ебёна мать. С кем ехать-то? Это Игорь. Да что ж я тебе, подружка, что ли? Я тебе к бабушке гожусь. Это самое. Я говорю, у тебя телевизор, что ли, классный дома появился? Чего? У тебя телевизор классный, что ли, дома появился? Да какой хуй классный, какой был 20 лет назад, такой стоит. Я в окно просто видел... Да хуя он мне, в гроб, что ли, его тащить? Новый я буду покупать, в гроб тащить, что ли? Слушай, тебе сколько лет-то уже? Чего? На день рождения, говорю, пригласишь, тебе же вроде бы 85 исполняется. Ну и что? Пригласишь? Все мои годы, чего тебе от них нужно-то? Пригласишь, говорю, к себе? Я отмечать не собираюсь, я никогда день рождения не справляю. Вот слушай, я вот сейчас тебе звонил примерно минут 15, и у меня возник такой вопрос. Когда постоянные звонки такие, какое у тебя ощущение? Что ты делаешь, когда тебе звонят? Картошку чищу. Трубка у тебя звенит, да? Картошку чищу. Трубка звенит? Звенит. И ты, звенит. Ты не обращаешь внимания? Привыкла уже? Да. К звону-то? Да. К постоянному звону привыкла? К чему привыкла? Ну что постоянно трубка звенит? Хули ты помешался на трубке, трубка звенит. Когда нужно, тогда и звенит. Звенит, ебёна мать. Да. Ты отключать-то её не умеешь, что ли? Сейчас не звенит. Ну к тебе звоню-то знаешь по какому поводу? Меня твоя собака укусила, и я собираюсь на тебя подавать в суд. А собаку мы усыпим, а тебя в психушку... Меня навестить? Я говорю, собака меня укусила твоя. Слышишь меня? Чего? Твоя собака меня укусила. А моя собака укусила? Да. А как она могла укусить? Она сейчас в деревне, моя собака. А я как раз в той деревне находился. Я там рядом, у меня там... Из деревни приехала кусать тебя? Нет, я как раз в деревне в этой она был. В деревне, как она тебя... Так я как раз в деревне она был. Она в деревне, ребёна мать, как она тебя могла укусить-то? Я говорю, я как раз в деревне и был. 140 километров от Москвы находится, как она тебя укусить могла? Ну вот, я там живу. 140 километров от Москвы. Да. Я говорю, у меня дальнейшее действие. Я буду на тебя писать заявление в прокуратуру, а после уже на суд тебя вызовут, и я все-таки квартирку твою себе заберу. Да что ты? Да. И много ты насобираешь квартир по заявлениям, блядь. Ну вот, я тебе заявление напишу, да. И, да, моральный что ущерб. Что, думаешь, там в суде дураки сидят, да? Моральный и физический ущерб будешь мне... Ты хочешь их охмурить, хуй ты их охмуришь. Я говорю, моральный и физический ущерб не будешь выплачивать. Квартирку, блядь, захотел. Хуй тебе место квартиры, падла ебучая! Ты слышала меня, Анцева? Я говорю... Нахуево, блядь! Слушай, слушай, успокойся! Успокойся, слушай! Я говорю, заявление... Иди поменьше, блядина худая! Заявление напишу...